Глава 8. Я замерла на месте, ни жива, ни мертва. В горле у меня застрял крик ужаса. Ладонь метнулась к лицу и зажала рот, чтобы ни один звук не вырвался наружу. Если бы я могла, я бы немедленно начала отползать назад, подальше от приоткрытой двери, за которой развернулся настоящий кошмар. Прочь из этого проклятого дома, наружу, хотя и там не было безопасно. Если бы я могла, я бы бежала отсюда без оглядки, и даже холодный призрачный туман на улице меня бы не остановил. Но вот какая досада! От страха мое тело превратилось в камень. При всем желании не получалось не то что попятиться, даже шевельнуть рукой. Так что я застыла в коридоре у двери, зажав рот ладонью, и смотрела на происходящее, не в силах ни зажмуриться, ни отвести взгляд. Зал за дверью купался в чаде шипящих факелов. Освещен был только центр. Пятачок пола с узорчатой плиткой, потускневшей от времени. Стены и потолок тонули во мраке, отчего комната казалась бесконечной, лишенной границ. Из темноты выступали готические колонны и трон. Огромное каменное кресло на возвышении. И у этого возвышения, у трех ступеней, расходящихся от трона концентрическими кругами, в островке света стонал и извивался от боли красивый мужчина. Его волосы светлые и необычайно длинные рассыпались по мраморным плитам, на которых он лежал. Полы черно-бордового халата разъехались в стороны, обнажив торс. Лицо, искаженное страданиями, блестело от пота. Мужчина кричал, кусал губы, потому что со всех сторон из темноты к нему тянулись сухие древесные корни и держали его распятым на полу, змеиными кольцами оплетая запястья и щиколотки. Жуткие ползучие растения, явно обладающие разумом, не только обездвижили несчастного блондина, но и мечами пронзали его тело. На гладкой мускулистой груди, на рельефном животе, куда они его жалили, распускались все новые и новые цветы ран. В какой-то момент мужчина затих, прекратив дергаться и стонать. Его лицо разгладилось, глаза закрылись. Мертв. Покончив со своей жертвой, серые узловатые корни отпустили ее безвольные руки и ноги и начали медленно, с легким шорохом отползать во мрак. А мужчина так и лежал на полу в луже собственной крови. Я все еще не могла пошевелиться. Все еще стояла в коридоре, прильнув к узкой щели между дверью и косяком, и смогла выдохнуть только когда чудовищные растения полностью исчезли из вида. Что это были за твари? А кто обитал в тумане, окутавшем замок? Чью мимолетную тень я разглядела в густой молочной пелене за крыльцом? Успею ли добежать до тех распахнутых, скрипящих на ветру ворот, прежде чем... Оцепенение прошло, но обмякшие ноги не хотели меня держать. Я тяжело оперлась рукой на стену коридора и почувствовала под ладонью шероховатость и холод каменной кладки. Испуганная, я уже собиралась развернуться и кинуться прочь, но в последний момент заметила, что мужчина на полу возле трона дышит. Его окровавленная грудь между полами распахнутого халата едва заметно вздымалась и опадала. Жив. И нуждается в помощи? Но как ему помочь? Моих знаний хватило бы лишь на то, чтобы перевязать раны бинтом и набрать скорую, а учитывая обстоятельства, я и на это не была способна. Ни аптечки поблизости, ни телефона, ни врачей, способных выехать на вызов. Страх и здравый смысл приказывали уходить. Совесть требовала остаться и сделать для этого бедняги хотя бы что-нибудь. Я колебалась. Открыть дверь и ступить в тревожное мерцание факелов в этот мрачный готический зал с колоннами было страшно. А вдруг корни-убийцы по-прежнему там, притаились во тьме в ожидании новой жертвы? Что, если они, как змеи, свернулись кольцами в темных углах и спят, а звук моих шагов заставит их пробудиться? После недолгих раздумий я все-таки направилась к мужчине, распростертому на полу. Его дыхание с каждым моим шагом становилось все более глубоким и размеренным, Опущенные веки подрагивали, на щеках лежали тени от длинных золотистых ресниц. Помимо халата на незнакомце были черные штаны из той же мягкой ткани, похожей на бархат. На запястьях и щиколотках наливались широкие багровые следы, оставленные древесными кольцами. Я успела подивиться красоте этого человека, рослой и крепкой фигуре, благородным чертам лица, роскошным волосам, таким длинным, что они, должно быть, спадали ниже ягодиц, когда неожиданно заметила среди спутанных белых прядей кончик острого удлиненного уха. Эльф. Не человек. Тревожно всмотревшись во тьму за островком света, не шевельнется ли там что-нибудь, готовясь к нападению, я опустилась на корточки рядом с раненым, и тут кровавые дыры в его теле начали затягиваться прямо на моих глазах, одна за другой, на груди, на животе, на шее. Даже самые страшные повреждения стремительно зарастали, не оставляя после себя ни шрама, ни царапины, только чистую гладкую кожу. Как такое возможно? Пара секунд, и о жуткой сцене, развернувшейся передо мной, ничего больше не напоминало, словно все эти ужасы мне померещились. Мужчина снова застонал. Его глаза распахнулись, а рука дернулась и поймала мое запястье. «Кто ты такая, бездна тебя поглоти?» — прохрипел эльф, до боли сжав мою руку. «Что ты здесь делаешь?»